Да есть к тебе один вопрос, нужна консультация по твоей части. По какой такой части, Миша? По части прокуратуры? Ты что, куда-то вляпался или чего-то натворил? Нет-нет, брат, не то, у меня чисто теоретический вопрос. Хотя можно сказать, что я именно вляпался. Ну давай рассказывай, брат. А ты не занят? Воскресенье, Миш. И Миша, как мог коротко, последовательно и точно рассказал брату историю с девушкой на бульваре и с телефонными звонками. На удивление, Дима слушал внимательно и серьезно. Задал несколько вопросов и слушал. А Миша рассказывал и понимал, что впервые обращается к брату за помощью. Что-то ему объясняет, отвечает на его вопросы. Он впервые не чувствовал своего брата младшим. Он хотел Диминого совета. Такого с ним раньше никогда не было. У Миши даже мелькнула не мысль, а скорее желание как-нибудь рассказать Диме ту историю про крышу и упавшего Котю, узнать, что у них в прокуратуре, в архиве есть про этот случай. А может быть, ничего про это нет и не было? Тогда он зря боялся столько лет. Миша подумалось, что если он это узнает, то Котя как-то исчезнет из его снов и страхов. Да и самих страхов, может быть, станет меньше. И реагировать, может быть, он станет иначе, спокойнее. Даже на такие нелепые случайности, как эта история с телефоном. Миша рассказывал Диме о своем приключении и ощущал брата даже старше себя. У Димы, конечно, не было жены и детей, но зато он служил в таком государственном органе, в его руках были такие возможности, власть и силы, в его голове были такие знания законов, знания устройства этих законов и практика их применения, что Миша даже разволновался, объясняя брату то, что с ним стряслось. Дима выслушал все внимательно. «Да, такое только с тобой могло произойти, Миша. Почему? Ты же у нас впечатлительный, чувствительный. Я бы вообще не стал бы разговаривать с незнакомым человеком. А если бы мне еще попробовали угрожать? Хотя начнем с того, что я вряд ли дал бы свой телефон кому-то на улице в Москве. Это же Москва, брат, ты забыл? Но ко мне с такой просьбой никто бы не обратился». Ко мне не решилась бы подойти даже такая сучка, как твоя эта. А по тебе же сразу видно, что ты романтик, художник. Это ты моим подчиненным расскажи, которые меня боятся. Знаешь, Миша, это они тебе льстят, изображают, успокойся. Так что ты хотел спросить? Дима, что мне делать теперь? Я боюсь за своих, опасаюсь за себя. Что можно сделать? Ой, брат, ума не приложу. Я бы сильно не боялся, но согласен, неприятная история. Только тебя слушать невозможно. Может, все не так страшно? И голос по телефону может быть совсем даже не такой жуткий, как ты мне тут описываешь. А как-то можно узнать, кто он такой? Номер не определяется, но узнать наверняка можно. Я просто технической стороны дела не знаю, но выяснить все равно могу. У меня есть ребята в Москве в нашем ведомстве, и в генпрокуратуре, и в других органах. Я спрошу, если надо, как можно выяснить номер того, кто тебе звонит. Но только не сегодня, брат, воскресенье. Меня же пошлют куда подальше, если буду сейчас приставать к ним с твоей ерундой. А это возможно, Дима? Все возможно, брат. А как этот человек смог за каких-то полтора часа вечером узнать по моему номеру телефона, где я живу, номер моей машины и прочее? Я не понимаю. Ну, это-то, Миша, делать нечего. Ты законопослушный гражданин, у тебя все оформлено по правилам давно. А узнать, на кого зарегистрирован телефонный номер, это несложно. Я это могу сделать у нас здесь легко. Так что твой этот мужик имеет кого-то в структуре, или сам из бывших наших, или до сих пор. У него есть доступ к информации и все. Но у нас тут таких историй, как с тобой приключилось, не бывает. Это только с тобой и только в Москве могло произойти. Это же анекдот. Ну ничего, если хочешь, я завтра ребятам позвоню в Москву, спрошу, послушаю, что они скажут. Все равно сильно не волнуйся, но и бдительности не теряй, потому что кто его знает, твоего этого? У человека истерика. Как он себя может повести? Кто он такой? Что он вообще может? Это же непонятно из того, что ты мне рассказал. Я бы на его месте тебе бы тоже не поверил. Я как рассуждаю? Со мной такого не случалось, значит, такого не бывает. Но пусть он будет на своем месте. Я бы так никакой девке не позволил над собой издеваться, как она над ним. «Ой, не говори, чего пока не знаешь», — первый раз за весь разговор сказал Миша Диме, как старший брат. Я думаю, что мне еще доведется посмотреть, как грозный прокурор покорно позволит из себя вить веревки. Ох, влюбишься, брат, посмотришь тогда. Не дождутся, сказал Дима. И Миша удовлетворенно почувствовал в своем брате совсем еще неопытного и в сущности юного человека. Они еще поболтали, договорились о созвоне. Ну давай, Дима, буду ждать звонка. Если не дождусь, сам буду звонить.